вокруг света, на полпути к небу. Чтобы увидеть чудо природы, именуемое метеора, нужно проехать от Афин 350 километров и пересечь почти всю Грецию с юго-востока на северо-запад. Путь лежит через равнину Тесселли, житницу страны. Красно-бурым ковром расстилаются убранные, перепаханные на зиму поля. За очередным перевалом вдруг открывается заснеженный ландшафт. Но это, конечно, не снег. Это белеют коробочки хлопчатника. Снова поля, оливковые рощи, равнины, чередующиеся с горами. И вдруг, будто в сказке, попадаешь в какой-то совершенно иной волшебный мир. Метеора – уникальное геологическое образование. Около тысячи каменных столбов высотой 200-300 метров вздымаются своими кручами над окружающей равниной Тесселли. Они напоминают развалины гигантского сказочного дворца. К этому чуду природы добавлено не менее чудесное творение человеческих рук. На плоских вершинах многих каменных столбов уже 6 веков существуют православные монастыри. Они построены на крохотных, труднодоступных площадках каким-то непостижимым способом. Ниже их, в отвесных скалах, темнеют ряды пещер, скиты отшельников. Говорят, будто поблизости когда-то было горное озеро. После землетрясения его воды вырвались на соседнюю равнину и промыли на своем пути глубокие ущелья. Я видел нечто подобное, когда осматривал американский каньон Колорадо или Лессовое плато в излучине китайской реки Хуанхэ. Но метеору каньоном не назовешь, ибо ущелья здесь как бы слились воедино, а от былого плоскогорья остались лишь крохотные изолированные островки. Пожалуй, их можно сравнить с красноярскими столбами на Енисее. Я был глубоко взволнован, увидев на фоне вечернего неба эту группу каменных столбов. Самый высокий из них, как перст, указывал на мерцавшую в небе звезду. Ощущение отрешенности, вызванное этим зрелищем, было столь сильным, что рождало чувство необъяснимого душевного подъема. Контур холмов был поражающе необычен. Казалось, что их начертала на бумаге рука наполовину бессознательного человека, который позволял своему перу круто перемещаться вверх и вниз, в то время как его мысли находились где-то далеко. Так 1,5 века назад описал метеору англичанин Ричард Миллс, побывавший в Греции одновременно с Байроном. Действительно, каждая святая обитель словно плавает в волнах голубоватого воздуха. Утопающие в зелени красные черепичные крыши и белые стены монастырей над серыми скалами находятся в божественной гармонии с окружающей природой. Здесь царит гулкая тишина, лишь изредка прерываемая перезвоном колоколов. Она усиливает ощущение отрешенности от мирской суеты, как бы устраняет барьеры, разделяющие природу и человеческую душу. Кажется, уже оторвался от грешной земли и находишься на полпути к небу. Кстати, слово «метеора» по-гречески означает «парить над землей». Основателем метеора считается святой Афанасий, поселившийся 6 веков назад на самом высоком из каменных столбов. Остается загадкой, как он туда взобрался. Ведь надо преодолеть вертикальный подъем на высоту 250 метров, равный 80-этажному дому. Либо Афанасий был первоклассным скалолазом, либо, если верить преданию, вознесся на крыльях орла. Монах Афанасий с помощью Святого Духа поднялся на вершину скалы, которая по праву получила имя «Большой Метеорон», ибо была выше всех других. Там он нашел святое место для успокоения души, подлинный рай на земле», писал греческий патриарх Митрофан III. Афанасий родился в 1302 году в знатной семье, получил хорошее образование, много скитался, скрывался от турок, был монахом на горе Атос, затем пришел в долину Тесели, где увидел удивительные скалы. На макушке самой высокой из них, площадью всего полгектара, Афанасий основал монастырь Большой Метеорон. В 1382 году была освящена заложенная им церковь Преображения, сохранившаяся до наших дней. До 1923 года подъем к святой обители был сложной и рискованной операцией. Добраться туда можно было лишь с помощью нескольких веревочных лестниц или в сетке, похожей на большую авоську. А уж скиты самого Афанасия и других отшельников были еще недоступнее. Вслед за Большим Метеороном на соседних каменных столбах в конце XIV века возникло еще два десятка православных монастырей. Они получили общее название «Литополис», то есть «город на скалах». Это было трудное для христиан время. С востока надвигалась турецкая угроза, монастырям требовалась поддержка мирских властей. Они нашли ее в лице правителя сербского княжества Трикала. Его звали Симеон Урик. Он породнился с древним византийским родом палеологов. Впоследствии постригся в монахи и стал преемником основателя Метеоры. В Литополисе, городе на скалах, жили тысячи православных монахов-аскетов. Большую часть времени они проводили в своих скитах и лишь по воскресеньям собирались на богослужения. Наедине с природой они учились быть мудрыми в мыслях и скромными в желаниях. Метеора была духовным оазисом, как магнит, привлекая отовсюду христианских паломников. Монастырь Варлаама был основан монахом, который поселился тут в 1350 году и оборудовал себе скит на высоте более 300 метров над долиной. Первые аскеты взбирались на скалу с помощью веревочных лестниц и врезанных в камень бревен с блоками. Пока монахи крутили скрипучий ворот, посетитель в сетке полчаса раскачивался над пропастью. Самое красивое здание монастыря Варлаама – его главная часовня. По преданию, ее построили в 1542 году, всего за 22 дня. Однако материалы для нее пришлось заготовлять 22 года. Такой срок весьма правдоподобен не только для Средневековья, но и для наших дней. Я видел, каких трудов стоит поднимать на макушке каменных столбов мешки с цементом, даже имея лебедку с электромотором и металлические тросы. Основанные в XIV веке обители на скалах особенно процветали в XV и XVI веках. Именно тогда в Метеоре появились фрески. Стиль росписи сложился под влиянием известного иконописца Феофана с острова Крит. В 1527 году он расписал здесь церковь в монастыре святого Николая. Потомственный иконописец Феофан воплощал силу религиозного чувства в соответствии с канонами своего времени. Как принято в византийском государстве, он изображал природу в стилизованной манере, словно отстраняя свою композицию от земной жизни. Даже беглое знакомство со старинными фресками в монастырях Большой Метеорон, Варлаама и Святого Николая дает богатую пищу для размышлений. Во-первых, человеку, увидевшему каменный лес Метеоры, уже не кажутся гиперболическими очертания горных круч на старинных византийских иконах. Они столь же реалистичны, как пейзажи китайских художников в жанре Гохуа. Я видел их прообразы, горы в провинции Гуанси. Во-вторых, большой соблазн предположить, что Феофан Скрита, чьими фресками славится Метеора, был потомком Феофана Грека, расписавшего вместе с Андреем Рублевым в конце XIV века соборы Московского Кремля. Ведь мастеров старину было принято именовать по месту их происхождения, и потомок живописца, которого на Руси звали Феофан Грек, на родине мог зваться Феофан Скрита. Меня также поразило, что персонажи византийских икон часто изображены в позе созерцания буддийских святых. И далее. Соединение большого и безымянного пальцев руки на Востоке считается жестом медитации. Случайно ли наша щепоть при осенении себя крестом? Да и сам крест, который на Западе считают символом христианства, судя по всему, имеет азиатское происхождение. Я убедился в этом в Тибете. Равносторонний крест, то есть четыре луча, расходящиеся из одной точки, с давних пор служат в Шамбале в Тибете и в Беловодье на Алтае символом всепроникающего высшего разума. Именно равносторонний крест был изображен на знаменах Аттилы во время нашествия гуннов на Европу. У них христиане, по всей вероятности, его и заимствовали. Ведь к мученической смерти Иисуса крест не имел отношения. Людей в то время распинали не на крестах, а на Т-образных балках, о чем свидетельствуют картины добросовестных художников. Так что разговоры о бремени белого человека нести крест в другие части света, дабы приобщить туземцев к благам цивилизации, были лишь прикрытием для оправдания колониальных захватов. У Европы нет основания кичиться некой исключительной миссией, особенно перед Азией.